Старик, недовольно хмурясь, отсыпал на ладонь махорки из коробки Гирина. «Почему это они?» — спросил Гирин. «Девушка какая-то очень хорошая». «Такую не скоро найдешь. Да неладно у ней судьба сошлась. Я всю их семью знаю». «В чем же ей не повезло? Я сразу заметил, что у нее что-то неладно». «Ага, студент, остановила взгляд твой Нюша. Да и впрямь только слепому не заметить. Поживешь у них, может, поможешь чем, советом каким по лекарской части. Ладно, это я удумал тебя на квартиру сосватать». «Так не топчись, все объясню порядком. Отец Вишнюшкин, верховой волгарь, столяр, взят в дом к ейной матери. Воевал в германскую и гражданскую. Вернулся не то чтобы партийным, но сознательным. И, конечно, по всем новым делам коноводом. Село это старое, богатое, кулаков много, а подкулачников и того больше. Не полюбился им Павел, Нюшкин отец. Только еще разговоры о коллективизации пошли. Случись тут кулацкая заварушка». Старый паромщик нахмурился и запыхтел козьей ножкой. «Восстание?» — спросил Гирин. «Нет, так, пальба бандитская. По ночам в окна стрелять, да за кустами подкарауливать. Ну, между прочим, рассчитались и с Павлом. Вечером, как сидели Павел с женой да с Нюшкой за ужином, ворвались в избу двое с наганами и со страшной руганью Павла застрелили. Так мозги напрочь вылетели. Жена Павлова, Нюшкина мать, повалилась, как неживая. А Нюшка тогда совсем девчонка зверюкой на них бросилась. Ну, кто-то из бандюк ее двинул, не скоро в себя пришла». «Разве никто выстрелов не слышал?» «Дом у них, сам увидишь, на краю села. А ежели кто и слышал, так ведь боятся, всяко своей шкуре». «И что ж дальше?» «На том все и кончилось. Нюшкина мать с той поры не встает, не говорит, мычит только. Руки-ноги совсем отнялись. И Нюшка при ней как прикованная. Куда денешься от родной матери? Дом хороший, хозяйство, все пошло прахом. Что девка одна одинешенька-то сделает? Бьется, как рыба об лед, батрачит, стирает, огородом малым пробавляется». «А в колхозе что?» «Да видишь ли как!» — паромщик грубо выругался. «Повернулось дело, что вроде в драке по пьяному делу Павла стукнули. Это у нас завсегда. Чуть что, надо закон обойти, на пьянство валят. А я бы их, этих пьяных, еще того хлеще плюнул, старик. Словом, не было никакого вспомоществования. Разве кто из добрых людей от своего куска отделит? Так ведь Нюшка гордая. Не от каждого возьмет. Вот и сошлась жизнь девки клином. И нет вызволения». «А почему ее гулящей зовут?» «Сам рассуди, коль понятия имеешь. Девка из себя особенная. Такая стать нашего брата всегда манит. Чем шкурка красивей, тем охотники хитрей. Самые, что ни на есть мастера, по бабьему делу гоняться начинают. А молодость зеленая, да кровь горячая. Закружилась голова в ночку жаркую, и пропала девка, пошла в полюбовницы. Тут уж все, что перед ней велись, да стелились, в зверей обратятся. Рыло свое покажут. А уж бабье-то, не дай бог, так срамят, ну прям в гроб загонят, безо всякой жалости. Завидки, что ли, берут на красоту да на смелость? Не пойму, чего так нещадны, тоже ведь молодые. Парень-то, что Нюшку окрутил, красив, как сокол, а душой змея, подкулачник раскудрявый. Не только жениться, даже никак от сраму прикрыть не хочет. Болтают на селе, что проиграл он Нюшку своему приятелю, что теперь она с тем путается, да не верю я. А бабы остервенились просто. И живет девка бедная, как в аду, за свое доверчивое сердце, за доброту и красоту. Тьфу!» Старик расстроился и отмолчался на другие вопросы, которые попытался ему задать Гирин. Отсыпав паромщику полюбившейся ему махорки, студент взвалил на плечо свой чемодан